Глава 4. Ник влетел в квартиру и захлопнул за собой дверь. Гонимый раздражением, он только скинул ботинки и, даже не снимая плаща, подошел к зеркалу в гостиной. Сорвал с него цветное покрывало. Амальгамный овал в старинной серебряной оправе отразил темную гостиную. Чародей нетерпеливо постучал по его поверхности костяшкой пальца и позвал: «Ротфус! Ротфус, появитесь, вы мне нужны». Не дожидаясь ответа, Ник прошел в спальню. Погладив по дороге Бруно, который увивался вокруг ног, чародей схватил со стола листочки с отчетом. «Ну, баран, склеротик, придурок, как он мог забыть отправить отчет?» Раздражение и усталость, что накопились за весь день, заставили чародея рывком выскочить обратно в гостиную, пробегая беглым взглядом написанное по пути. Ошибок в насочиненном ночью наверняка было не сосчитать. Но смысла что-то править Ник не видел. Все равно минус его годичном досье уже поставлен. Правду говорят, благими намерениями вымощена дорога в ад. В его случае в прямом смысле. Поймав себя на том, что судорожно приглядывается к тексту, чародей машинально направил руку на люстру. Та зажглась, на секунду озарила небольшую комнату ярким светом, прежде чем над головой что-то хлопнуло. Ник испуганно дернулся, когда обе лампочки взорвались градом стеклянных осколков, которые неслышно осыпались на ковер. Парочка стекляшек запуталась в волосах чародея. Еще несколько попало на отчет. Сатана, который грелся на коврике у камина, недовольно зашипел. «Что же такое тонкое стекло начали делать?» — в сердцах воскликнул Ник, когда все вновь погрузилось во мрак. По комнате пробежался холодный ветерок, встопорщив листки в руках чародея. «Ник, что с вами? Вы прямо искрите от напряжения, друг мой!» — произнес недоуменный голос. Из зеркала выплыла тень серо-голубого цвета и зависла в нескольких сантиметрах над полом. Ее легко можно было принять за облачко тумана, но, присмотревшись, морально стойкие смогли бы признать в нем человека, одетого в кольчугу и белый кафтан. «Я устал, как собака, а еще весело поболтал с Джозефом», — пожаловался чародей. Подскочив к комоду, Ник начал рыться в верхнем ящике в поисках швейного набора. Как назло, под руку лезли только мотки бечевки, да бобины изоленты. «И чего он от вас хотел?» — удивилось полупрозрачное привидение мужчины лет 50. За светлой спутанной бородой с кустистыми бровями с трудом можно было разглядеть морщинистое лицо, увенчанное сфероконическим шлемом. Выглядел тот значительно старше своего возраста. Но во времена Тевтонского ордена человеческий организм изнашивался быстро. Кольчуга, покрывающая руки, голову, шею, блестела в неярком свете, совсем как настоящая. А белый кафтан с изображениями черных крестов мерцал, как снег там, где не был залит кровью. Вся левая сторона была запачкана бурыми пятнами. Зазубренная дыра в кольчуге со стороны сердца, наверняка принадлежащая штыку или копью, должна была демонстрировать рану. Но вместо этого исходило еще более ярким голубым свечением. «Поставить минус за то, что я не сдал вовремя ежемесячный отчет о поведении!» — прорычал Ник. «Ублюдок! Да что ж за темнотень!» Еще один властный взмах руки зажег свечи по всей комнате. Сразу же немного посветлело, а по воздуху поплыл специфический аромат плавящегося воска. Как раз на случай таких ситуаций свечи усеивали почти все горизонтальные поверхности в квартире Ника. Особенно вольготно они расположились на каминной полке и подоконнике. Сияние, исходившее от Ротфуса, несколько померкло, и теперь призрак смотрелся поблекшей копией себя. Пожилой рыцарь озадаченно прислонил руку к подбородку. «Ник, а воистину, почему вы не сдали сей отчет?» — спросил Ротфус, и поплыл по комнате, помахивая рукой. «Вы же знаете, что от этого зависит ваша жизнь». «Представьте себе, догадываюсь», — огрызнулся чародей. «Просто забыл». Наконец ему удалось нащупать в ящике деревянную коробку. За комком спутанных ниток обнаружился кусочек губки, нашпигованный иголками. Ник вытащил самую толстую. Шмякнув листки отчета о кухонный стол, чародей быстрым движением провел иглой над ближайшей свечой раз-другой. На заднем плане раздавались нудные нотации Ротфуса. «Я не могу понять одного. Как можно забыть о столь важном событии?» — поражался давнишний покойник. «Ведь в этом же залог вашей жизни. Ну, право, невозможно быть таким рассеянным и невнимательным, дорогой друг. Вы должны были 1000 раз перепроверить и...» Призрак вскочил на своего любимого конька. «Его хлебом не корми, точнее, энергией не почуй. Дай только посокрушаться над глупостью нынешнего поколения». В подтверждение тому тевтонский рыцарь возвел очи горе. Человеку 21 века его эмоции могли показаться гипертрофированными. Но чего можно хотеть от человека, который закончил свое мирское существование в эпоху Средневековья? Та же беда была и с речью. Ник долго думал над тем, что можно сделать, пока не создал заклинание синхронного перевода. Теперь он слышал речь Ротфуса, на пусть и высокопарном, но привычном ему русском, потому что в самом начале рыцарь тараторил на ужасающей смеси старонемецкого, латыни и еще черт знает чего. Однако заклинание не могло повлиять на манеру и стилистику речи, поэтому приходилось чародею вместе с призраком подтягивать высокий стиль и расширять словарный запас архаизмами. Ник тихо выругался и кинулся мимо привидения в спальню. Оттуда он вернулся с плотным конвертом из коричневой бумаги и чернильницей, закрывающейся крышкой-клапаном. Запихнув отчет в конверт, чародей самым беззастенчивым образом залепил его слюной и быстро вывел косым почерком имя получателя. Привычным движением он проколол подушечку пальца иголкой. В огне свечей набухающей капли казалось черной, как мазут. Зачастую чародеям приходилось задействовать свою кровь как материал для заклинаний. Поэтому Ник уже давно даже не морщился, привыкнув оставлять проколы и порезы на коже. «Не сочтите за неуважение, но мне кажется, это не слишком безопасно», — заметил Ротфус, с интересом выглядывая из-за плеча. «У нас один портной, что обслуживал великого магистра фон Фейхштвана, укололся, пока шил ему парадное облачение и...» «Уснул на 1000 лет, как спящая красавица?» — фыркнул чародей, аккуратно выдавливая каплю крови на конверт вместо сургучной печати. Рыцарь не понял его юмора и только серьезно свел брови у переносицы. «Нет, он заснул вечным сном. Но прежде его мучили лихорадка и невыносимые боли. Лекарь сказал, это столбняк». «Вы умеете успокаивать, Ротфус?» усмехнулся Ник и воском толстой свечи сливочного цвета щедро пролил место кровавой нашлепки. Дело оставалось за совсем малым, и чародей напрягся, взяв в руки конверт. Он представил, как тот прилетает Джозефу прямо в его холеную морду. С тихим хлопком конверт исчез, на секунду осветив помещение белой вспышкой. Ротфус даже слегка заребил, когда легкая волна остаточной силы докатилась до него. Ник, наконец, позволил себе вздохнуть с облегчением. Вместе с отчетом начало испаряться и раздражение. Нет, честное слово, доведет его когда-нибудь Бахрей. Чародей молча поплелся в коридор, снимая плащ. Он еще раз проверил все замки, подровнял ботинки у входа и вернулся в гостиную. Все это время за ним наблюдали 3 пары глаз. Влажные, черные, бликующие неоновым зеленые и бледные до белизны голубые. Теперь вся его домашняя банда была в сборе. Пес, кот и призрак. Лучше не придумаешь». На Ника вдруг накатила ужасная усталость. Последний час он держался исключительно на упрямстве. Но сейчас единственная мечта — упасть в кровать и проспать лет 100 — завладела им полностью. Пожалуй, чародей был бы даже не против, если иголка из его домашнего арсенала оказалась с таким магическим свойством. Но единственное, что Ник себе позволил — сесть в кресло перед очагом и вытянуть ноги к каминной решетке. В лицо ударила волна теплого воздуха. Промятое зеленое кресло, которое уже давно приняло форму своего владельца, позволило сразу найти удобное положение. Натруженные ноги приятно загудели. Если это было не блаженство, то что же? Сатана мягко прыгнул на колени хозяина и, покалывая своими коготочками, свернулся клубком. Бруно вытянулся на ковре так, что его голова была почти в высоту подлокотника. Чародей бессознательно начал перебирать его спутанную шерсть. Сатана тут же разразился недовольным бурчанием, и правая рука Ника устремилась к коту за ушко. Эти двое сделали спортом своей жизни соперничать за внимание хозяина. «Так зачем вы меня позвали, Ник?» — осведомился Ротфус деловито. «Выпить чаю?» Чародей время от времени звал призрака, когда ему нужен был совет или консультация. Ну, или собеседник, когда становилось совсем тошно в одиночестве. Они часто пили с рыцарем чай. Странное дело, но это успокаивало Ника. В такие моменты страх перед безысходностью сошествия в небытие делалось менее острым. «Обязательно. Но только после того, как закончим кое с чем», — пообещал Ник. Он поворошил угли в камине кочергой, и те загорелись оранжевыми прожилками. Жар усилился в разы. Именно поэтому чародей устроил себе камин. Природный огонь умиротворял нервы и грел. Ради этого было даже не жаль времени и сил на легкую магическую перепланировку. Ник чувствовал вопросительный взгляд призрака, но вдруг ощутил себя настолько уставшим, что вместо ответа только вяло махнул рукой на сундук, стоящий посреди комнаты. Ротфус с живостью завис над находкой, разглядывая со всех сторон. «О, Ник, где вы нашли эту прелесть? Такой мощной энергетики я давно уже не встречал», — заинтересовался рыцарь. «И почему вы, кстати говоря, не поставили это сокровище в защитный круг? Ведь похитят же нелюди». Голос Ротфуса становился все более далеким. А собственные ритмичные движения, которыми чародей гладил любимцев, только больше повергали в сон. «На моем доме столько защиты стоит, что сюда даже профессиональные маги будут 3 дня с боем прорываться, самое меньше», — пролепетал он, ощущая, как веки медленно закрываются. «И все равно», — не сдавался призрак. «Так что же там? И что нам нужно с этим сделать?» «Куча накачанных магией артефактов», — ответил Ник. «Убили одну местную колдунью, Нателлу Кольцову». Казалось бы, дружба с призраком несла с собой множество плюсов. Как минимум, привидение могло выйти на контакт с убитым непосредственно или через какую-нибудь божественную канцелярию потустороннего мира и спросить об убийце, так сказать, из первых уст. Но нет. Так все виделось неопытным юнцам, каким не так давно был и сам чародей. Ротфус объяснил ему 3 вещи о бытности призраков. Во-первых, они не могут покидать границы места, где были убиты. Во-вторых, о существовании рая или ада они знали не больше нашего, потому что просто-напросто не добрались туда, зависнув на земле. А в-третьих, после смерти привидения забывали большую часть своей земной жизни. Вот и выходило, что призраки — одни из самых несчастных существ, не знающие своего прошлого и лишенные надежды на будущее. Они существовали, пока остаточная энергия их душ не иссякнет, после чего просто распадутся. В этом отношении те души умерших, с которыми беседовали медиумы, заметно отличались. Но на то у медиумов и была куча других проблем, связанных с их ремеслом. «Так что, мы идем?» Голос Ротфуса звучал нетерпеливо. Еще бы, изыскания с чародеем были разве что не единственной его отрадой. После чаепития, конечно. Ник честно попытался подняться, но ноги отказывались слушаться. «Знаете, Ротфус, а может быть, отложим ненадолго? Я только вздремну пару часиков», — предложил чародей. Постель уже манила его теплым одеялом и запахом свежей простыни. «Ну уж нет, каждая минута все сильнее приближает меня к восходу солнца, что делает меня слабее», — напомнил призрак. Невероятно ответственный подход делал Ротфуса незаменимым напарником, несмотря на то, что призрак порой превращался в невыносимого зануду. «Вы правы», — выдохнул Ник и потер глаза двумя пальцами. «Надо работать». С этими словами он заставил себя оттолкнуться от кресла и встать. Не стоило забывать о Цербериате, что, возможно, висел на хвосте. С трудом подняв сундук, чародей потащил его в сторону лестницы на чердак. Квартиру Ника можно было бы назвать евродвушкой, как это было сейчас модно. Но все дело в том, что несколько веков назад при строительстве этого здания вряд ли знали такие названия. Скорее, квартира просто имела непонятную конфигурацию. Крошечная прихожая в метр длиной тут же переходила в кухню-гостиную. В дальнем правом углу Ник обустроил себе аккуратную кухоньку с гарнитуром бледно-голубого цвета. Перед ней стоял длинный деревянный стол. Золотой мечтой чародея было превратить его в изысканную барную стойку. Но на то мечта и золотая, что на нее не было то денег, то сил, то времени. Левая сторона комнаты была отдана под гостиную. Это была уютная зона с камином, креслом, ковром и несколькими огромными книжными шкафами, что занимали почти всю стену вплоть до двери в спальню. Спальня, собственно, была совсем небольшим помещением с парой шкафов, односпальной кроватью и письменным столом. Всякая дребедень хранилась в комодах, натыканных по всей квартире. Еще левее, у самого входа, располагались двери в туалет и в ванную. Напротив них вверх круто забирала лестница. Ее Ник звал «Ни так, ни сяк». Не вполне деревянная, не вполне веревочная, она была чистым самоделом чародея и вела в прорубленный люк в потолке. За эти годы чародей благодаря магии так видоизменил купленные квадратные метры, что эту квартиру уже нельзя было назвать полностью человеческой, а витиеватую фамилию Ника смело можно указывать среди проектировщиков. Так появились камин с колдовской печной трубой, но зато огнем вполне настоящим, и чердак, скорее являющийся фантомным пространством собственного производства. Другими словами, в общепринятом смысле, чердака не существовало вовсе, а лестница являлась лишь магическим переходом. Чародей поднялся по шаткой конструкции, уделяя все внимание тому, чтобы ящик не перевесил его. На верхней площадке он поставил сундук на пол и обтряхнул руки, облегченно выдохнув. Чердак был его любимым местом во всей квартире. Именно здесь он обустроил себе лабораторию. Здесь проводил дни и ночи в сумасбродных опытах и экспериментах, отдыхая душой от несовершенств этого мира. Ротфус легко взлетел за ним и завис посреди комнаты в ожидании. Вообще-то именно призраку чародей был обязан своему заселению. Квартиру продавали за бесценок, потому что никто не мог долго соседствовать с привидением. А Ник приехал, понял, в чем дело, и решил произвести обряд изгнания. В итоге они с Ротфусом, как это часто бывает меж мужчинами, сначала чуть не убили друг друга схватки не на жизнь, а на смерть, после чего сделали сердечными друзьями. Ник с уважением отнесся к древности призрака и его праву пребывать здесь. Даже поселил в зеркале, которое купил на барахолке. «Минуту», — попросил Ник и сбежал вниз по лестнице. Он надел свой плотный халат и взял из кухни чашку. Работа предстояла долгая. Уже на лестнице чародею что-то бросилось на спину. Ник спасся от падения только за счет того, что схватился за перила. «Вот же, сатана!» — проворчал чародей, когда кот по-хозяйски обустроился на его плечах. Порой он ощущал себя движущейся смотровой площадкой для этого вздорного животного. Все коты одинаковы. Стоило Нику подняться, как внизу послышался дикий грохот. «Ах, это Бруно брал с разбега высоты!» По-другому лестница оказывалась для пса слишком крутоватой. «Отлично! Все в сборе!» — заключил чародей, когда пес запрыгнул на чердак. Темноту разгонял только Ротфус, который светился на манер телевизора. Поэтому Ник пошарил рукой по столу и отыскал горелку. Он обеспечил лабораторию всем, что нужно, и только электричество не провел. Правда, оно здесь было и без надобности. Для любых магических опытов предпочтительнее были свечи, как источник живого света, причем зажженные не магическим способом, дабы остаточные отголоски магии не повлияли на ритуал. Когда свечные языки пламени окрепли и загорелись ровно, Ник затянул пояс халата потуже. Он был ужасным мерзляком, а сюда вообще без халата заходить не стоило. «Итак, господа, сегодня у нас на повестке дня странные артефакты», — возвестил чародей. «Поскольку они принадлежат не мне, то в любую секунду к нам может нагрянуть Цербериат и конфисковать их. Поэтому наша задача как можно быстрее понять, что это за предметы, для чего используются и, главное, настолько ли они ценны, что за них можно убить». Ник уже давно решил, что не станет пока разбираться в тетрадных записях. Это отнимет массу времени, а сейчас важнее было исследовать саму коллекцию и оперативно передать ее отцу Лаврентию, пока чародея не заподозрили в воровстве с места преступления. Лаборатория представляла собой мансардное помещение, где по стенам расположились серванты и множество столов — деревянных, металлических, на колесиках, детских, пластиковых и каких угодно других. Ник не слишком гнался за стилистикой помещения, отдавая дань приемлемой цене. Все вокруг было завалено разного рода чародейскими принадлежностями, которые другим наверняка показались бы мусором. Перья, стекляшки, бисер, леска, гербарий, клочки бумаги. Все было распихано по коробкам, стеклянным банкам и пластиковым контейнерам. У дальней стены лаборатории стояла старая маленькая печка-буржуйка, которая обогревала чародея холодными ночами. А в пол прямо противоположного от него угла был вделан ледник, хранящий все, что не терпело тепла. Ник сел в кресло, точную копию из гостиной, только с серой обивкой, и откинул крышку сундука. Из него так и повеяло колючей магией. Глаза Ротфуса жадно заблестели, а чародей даже почувствовал себя бодрее. Бруно заинтересованно повел носом, в то время как сатана забрался на один из столов и теперь лицезрел происходящее с безопасного расстояния. «Итак, начнем с простого». Ник налил воды в чайник столовского вида и поставил на печку. Часто нужно было вскипятить воды, а бегать вниз лень. Да и чай никто не отменял. Чародей виновато отметил батарею грязных чашек на подоконнике. Первым делом Ник вытащил из сундука все, что знал наверняка. Это были примитивные талисманы и амулеты. Тот же урборос, пентаграмма, браслет невидимости. Обычные побрякушки колдунов. Вряд ли за них можно было хорошо выручить. Всего таких вещиц нашлось штук 10. Дальше было интереснее. О стол стукнулись 2 стеклянные бутылки, зеленого и пурпурного цвета соответственно. Рифленые колбы были заткнуты пробками и для верности еще запаяны воском. «Как думаете, что там?» — спросил Ник, сканируя бутылки руками. Сам Ротфус при жизни был обыкновенным человеком и мало что смыслил в магии. Но он служил великому магистру Тевтонского ордена, который обладал тайным знанием. За практикование колдовства оба, собственно, и лишились жизни. Великого магистра, отошедшего от слова церкви, сожгли, а его верного защитника прикончили на месте прямо в этой самой башне. Во всем Мараунхофе не было дома старее, потому что здание в свое время являлось частью укреплений военного значения. Именно это отдаленное место Кастер фон Фейштвайн избрал в качестве магического логова. «Да вы откройте», — посоветовал Ротфус. Ник скептически взглянул на него. В чем был минус зелий, они почти не имели магического следа, потому что не являлись заклинаниями. А значит, узнать их назначение чаще можно было только после применения. «Что-то я не горю желанием откупоривать сомнительные бутылки у себя дома. Может быть, там споры чумы или сибирской язвы. Пока повременим». Он отставил зелье в сторонку. «А вот это что? Похоже на прозрачный мяч для бейсбола». Материал, из которого была создана сфера, был какой-то непонятный. На ощупь он казался пластичным, как резина, и одновременно твердым, как стекло, теплым, как пластилин, и холодным, как камень. Чародей посмотрел чудо-шарик на просвет. Либо он ослеп от усталости, либо там было пусто. Ротфус только пожал плечами, что вышло неважно из-за его облачения. Следующим лотом на стол легла черная нить с подвеской клыком. От нее исходила такая бешеная сила, что Ник торопливо отодвинулся. «Вервольфы», — догадался Ротфус. «Да, скорее всего, очередная возможность перевоплотиться», — проворчал Ник. Как ни странно, находились идиоты, которые не являлись оборотнями, но хотели быть таковыми, не понимая в полной мере, чем это может для них обернуться. Эти колдуны придумали средство превращения. Для заклятий такого рода требовался элемент тела зверя. Классическим материалом считались шкуры. Но, в принципе, клыки работали с не меньшей эффективностью. Но стоило Нику вытащить небольшую золотую чашу с инкрустацией, как призрак сморщился. «Не знаю точно, что это, но разит кровью и смертью», — сообщил Ротфус, поежившись. «А еще силой». Привидениям дано было тоньше ощущать магическую энергетику в силу понятных причин. Чародей выгнул бровь. «Мне кажется, я видел нечто подобное», — протянул Ник, копаясь в чертогах разума. «Да, точно. Напоминает котел. Как же его? Из Гунденструпа. Его использовали древние для гадания и ритуалов на крови. Вживую видеть древний чан чародея не приходилось, но пластины с изображениями животных и человеческих лиц на чаше были очень похожи на те, что он видел на изображениях с музейных выставок в Дании. «Только этот чан в музее очень древний, еще до нашей эры», — продолжил Ник. «Если это чаша его младшая сестричка, то как она могла оказаться у обыкновенной ростовщицы? Максимум, где такие древности могли обитать в Калининграде, так это в Кенинсберге 13. Под этим названием значилась тайная лаборатория организации Анинербе Третьего Рейха, где велось изучение потусторонних материй и магии. Располагалась база под нынешним Калининградом. Только вот вход посторонним туда строжайше воспрещен. Правды ради, чародей иногда наведывался туда, потому что дружил с хранителем колдовских катакомб, которому отдавал бесхозный магический инвентарь. Но это была тайна за семью печатями. Другим там уж точно было нечего делать. Ротфус только пожал плечами под светящейся накидкой. Да, в этой истории вопросов было больше, чем ответов. Ник почесал подбородок и, отложив чашу, ненадолго перешел к следующему предмету. «А это неужели драконья кольчуга?» — поразилось привидение при виде следующего заклада. «Да, святые угодники, она самая». Ник развернул кусок ткани и приложил к себе. Конечно, для его тощей и долговязой фигуры она могла послужить разве что свободной туникой. Но то, что это нательная одежда, сшитая из пластинок чешуи, сомнений не оставляло. «Она огнеупорная?» — уточнил чародей. «А ну-ка проверим». Так они сидели и перебирали артефакты. Ник прихлебывал чай и поражался закладом, где один был другого краше. Ротфус летал из стороны в сторону, заложив руки за спину и размышляя вслух. И чем больше чародей исследовал артефакты, тем сильнее в его душе разгорался алчущий пожар. Представляя, как мог бы успешно использовать эти артефакты, он не мог удержаться от того, чтобы еще раз не коснуться той или иной вещи. Действительно, как было бы удобно. Ник сам не заметил, когда его мыслям стали вторить голоса. Едва слышный многоголосый шепот крепчал, пока не стали отчетливо слышны слова. «Деньги, власть, сила, слава, могущество!» — доносилось с разных сторон. Желудок провалился в ноги, а по виску скатилась капля холодного пота. «Вы слышите это?» — спросил Ник, помотав головой по сторонам. Оставалось надеяться, что он случайно не выпустил из сундука парочку беглых духов. Ротфус недоуменно покрутился вокруг своей оси. «Нет, о чем это вы?» — озабоченно переспросил он. «Голоса, которые шепчут». Чародею становилось все труднее абстрагироваться. Они наводили его сознание, глушили собственные мысли. Он мотнул головой, как бы желая вытряхнуть их через уши. «Неважно». Инстинктивно Ник схватился рукой за талисман, висящий у него на шее. Из всего великого множества оберегов, подвесок и амулетов, что использовали другие чародеи, он имел лишь только одну такую вещицу. Это был классический символ равновесия, переплетение инь и ян, черного и белого, мужского и женского начала, что родом из Китая. Плоский диск на серебряной цепочке был единственной вещью, что пришла с ним из другого мира, и Ник берег ее как зеницу ока. Талисман помогал контролировать свои силы и напоминал о словах старика Грайзера. «Как минимум чти равновесие, а как максимум стремись к свету». Призрак обеспокоенно сморщил брови. «Может быть, вам пора отдохнуть, Ник?» То ли так работала психосоматика, то ли амулет источал свою собственную силу, но стоило чародею его коснуться, как голоса начали утихать. Однако продолжали шелестеть где-то на периферии сознания помимо его воли. И они говорили... Разные вещи они говорили. Соблазнительные, притягательные, манящие. «Ну так и?» — поторопил Ротфус. «Что?» — рассеянно переспросил Ник. Призрак поотечески улыбнулся. «Вам точно нужно поспать. Я спрашивал, долго нам еще?» «Нет, не очень», — спохватился чародей. «Досмотрим оставшиеся, и тогда уже отдохнем». Он понимал, что прерываться нельзя. Он не успеет все проанализировать, если сейчас заснет. Еще через полчаса Ротфус неуютно поежился, замерцав помехами, когда яркий луч света едва коснулся его. Ник удивленно уставился в окно. Солнце. Первые лучи, довольно уверенно пробив облака, теперь беспардонно силились проникнуть в комнату через щелку в шторах. Чародей коротко взглянул на будильник. Начало 9. Замечательно. Понимая, что спать ему остается опять 2 часа, Ник поднялся с места. «Спасибо за помощь, Ротвус», — искренне поблагодарил он. К тому моменту Ник выпил 4 чашки крепкого чая, но все равно с трудом удерживал глаза в открытом состоянии. Но, несмотря на это, душа его радостно пела от удовлетворения. Так случалось всегда, когда ты завершал какое-нибудь важное дело в срок, и это ощущение было ни с чем не сравнимо. Призрак, раскланившись, отправился в зеркало. Конечно, сон ему уже не был нужен, но призраки теряли почти все свои силы при свете дня. И если ночью они вольны были даже устраивать маленькие вмешательства в человеческий мир, манипулировать материями, ронять вещи, стучать дверьми, то днем не всем даже удавалось сохранить энергию для существования. Жизни-то это не назовешь. Ротфус пошел восстанавливать свой энергетический ресурс, а Ник завел будильник на 11 часов и упал в кровать. Часа должно было хватить на сборы. Чародей рассчитывал провалиться в желанную темноту. Но вместо этого его почти сразу же захватил неясный тягостный сон. Ник был в каком-то непонятном месте. Перед глазами расплывалось все, за исключением существ, обступивших его. Это были самые настоящие чудовища, полулюди-полузвери, гигантские насекомые и рептилии. И все они что-то говорили, шептали, хрипели. В их голосах Ник легко узнал тот самый шепот, что начал донимать его на чердаке. Он сидел наподобие стула и никак не мог пошевелиться. Обычно чародеи умели контролировать свои сны. Он профессионально умел входить и выходить из них, менять по своему усмотрению. Но здесь Ник ощутил себя парализованным, неспособным изменить хоть что-то, даже пошевелиться. Из толпы метущихся теней вдруг выступила темно-зеленая змея. Она была огромной, в несколько раз больше даже самого упитанного удава. И тогда Ник понял, что именно она обвела его собой, не давая возможности пошевелиться. Раздвоенный язык всколыхнул воздух у самого уха. «Власть!» — человеческим голосом прошипела та. «Ты можешь стать господином всего мира, повелевать нациями и народами. Весь мир будет у твоих ног». Ник отвернулся от нее, силясь выпутаться. Но ничего не выходило, а ее слова словно просачивались в мозг. С другой стороны, вдруг оказалась черная паучиха размером чуть меньше его купера. «Богатство!» — бархатисто зашелестела она. «Все деньги мира станут твоими. Ты никогда не будешь ни в чем нуждаться. Ты можешь стать выше всех их, только используя свой талант, и станешь руководить миллионами». Она быстро оползла вокруг него, оплетая тугой склизкой паутиной, которая сдавливала ребра новым слоем пут. Ник пытался не слушать, даже зажмурился от усилия, но от десятков голосов невозможно было отгородиться. На плечи вдруг опустилось что-то холодное и тяжелое. С трудом повернув голову, чародей увидел огромные когтистые лапы руки, прижимавший его к стулу еще сильнее. «Сила! Могущество!» — басиста пророкотала из-за спины. «Высвободи ту мощь, что так давно сдерживаешь в себе, хоронишь в глубине. Ты никогда не будешь моложе, чем секунду назад. Пользуйся своими преимуществами. Уничтожь все, кто встает на твоем пути к величию». Ник дернулся на месте, но с ужасом почувствовал, как что-то внутри отзывается на этот призыв. Это нечто вроде было частью его самого, но в то же время чародей не имел возможности им управлять. Самые низменные желания, порочные мысли, закоснелая злоба, нереализованные амбиции рвались наружу. Он в отчаянии забился в путах пленителей. Из горла хотел исторгнуться крик, но ничего не выходило. Сознание захлестнула паника, и в этот момент Ник подскочил на кровати. Спальня была пуста. Только Бруно скулил рядом с кроватью, преданно глядя на хозяина. Ник тяжело выдохнул и провел рукой по лицу. Он весь взмок от ужаса. С трудом выпутавшись из одеяла, чародей побрел в ванную. Показалось ли ему, или с чердака доносился шепот с характерными змеиными нотками и шелест лапок пауков? Чародея передернуло. Однозначно, нужно было избавляться от этих чертовых артефактов, и чем скорее, тем лучше. Во многих из них была заточена черная магия, которая негативным образом сказывалась на его собственной, провоцируя поддаться соблазну родом из прошлого. Во всем этом виделся единственный плюс. Из-за страшного сна обратно в кровать совсем не тянуло. Правда, получаса мозга не хватило, чтобы отдохнуть, и теперь отсутствие сна превратило действительность в одно неделимое полотно событий, воспринимаемое как продолжение одного длинного дня, что было крайне неприятно. После короткого душа чародей пригладил волосы расческой и натянул свежую рубашку. Чего он не любил, так это любого рода узоры, поэтому все рубашки в его гардеробе были однотонными. Бруно сегодня предстояло прогуляться в одиночку, а Ник загрузился в мини-купер и покатил в сторону калининградского филиала Московского финансово-юридического университета. Небольшое милое кафе под названием «Пауза» располагалось на первом этаже дома напротив. Туда часто бегали студенты, чтобы перехватить неплохой обед. Собственно, преподаватели не были исключением. «Пауза» была говорящим местом. Именно здесь Ник по-настоящему ставил свою жизнь со всеми ее тревогами, заботами и волнениями на паузу. Это место дарило каждому душевное утешение, было оплотом тихой радости и уюта за счет своей непринужденной атмосферы. Небольшое помещение, оформленное в золотистых оттенках, как будто бы твердило: «Не вешай нос, все будет хорошо». Чародей занял столик у большого окна и принялся ждать. Оттуда открывался отличный вид на центральный парк на другой стороне улицы. Каждый раз, появляясь здесь, Ник невольно возвращался мыслями в Академию высших сил, которая подарила ему два относительно беззаботных года жизни, наполненных множеством светлых моментов. В тех воспоминаниях Лори занимала не последние позиции. Впрочем, этих моментов могло быть и больше, если бы кредо Сатурна не догнало его со всей неотвратимостью. Хотя, говоря на чистоту, Ник был сам виноват, когда собственной же глупостью и спесивостью разрушил будущее. Все могло обернуться иначе. От тягостных мыслей чародей отвлек яркий росчерк за окном. Лори распахнула дверь и уверенно направилась к нему. Она, как и всегда, была яркой и самобытной, как райская птица из джунглей. Ник поднялся ей навстречу, и девушка с радостной улыбкой обняла его. «Привет, Ник!» Для того, чтобы чмокнуть его в щеку, ей пришлось приподняться на цыпочки. Лори была невысокой, стройной девушкой со смуглой кожей и миндалевидными зелено-кариями глазами, которые казались обычно еще уже, потому что та постоянно улыбалась, а прямые темно-каштановые волосы кончиками доставали до поясницы. И словно мало было вызова в ее внешности для такого обыкновенного русского города, как Калининград, потому что, плюс ко всему, Лори обожала одеваться во все яркие оттенки палитры. Сегодня изгибы фигуры выгодно подчеркивало обтягивающее оливковое платье, поверх которого был накинут длинный ярко-малиновый кардиган. Бусы с цветными камушками звенели друг об друга при каждом шаге, покачиваясь в такт сережкам в виде больших кусков бирюзы. «Ну, хотя бы одна девушка меня поцелует», — смешливо фыркнул Ник, галантно отодвигая стул перед подругой. Лори заняла свое место и поставила сумочку с выделкой змеиной кожи на подоконник рядом. Хотела было что-то сказать, как ее перебил другой голос. «Приятного аппетита, Лариса Борисовна. Я хотел спросить, пересдача у нас по расписанию?» Чародей обернулся и увидел мускулистого молодого парня, который с озорными искрами в глазах смотрел на них. Внешне довольно располагающая улыбка таила в себе многозначительную ухмылку, которая в совокупности с короткой стрижкой делала парня похожим на уличного хулигана. Лори так растерялась, что ответила не сразу. «Да, все как запланировала учебная часть», — наконец кивнула та. «Спасибо», — состроил невинную улыбку парень. Ник проследил взглядом, как он присоединяется к компании ребят за соседним столиком. «Лариса Борисовна?» Едва не давясь смехом, переспросил чародей, тогда обернувшись обратно к подруге. «Да вы серьезно?» Лори все еще смущенно косилась на ребят. «А ты как думал? Лорелея Бальтазаровна как-то выбивается из местного колорита, не находишь?» — буркнула она. «В первый раз слышу, чтобы тебя так называли». Все же не сдержался и прыснул Ник. «Лариса Борисовна!» Почувствовав, что срывается на нервное хихиканье, он резко замолчал. «Вот ты не слышал? А это вообще-то мои студенты!» — проворчала Лори с легкой досадой. «И они давно уже думают, что мы любовники». Но против хмурого взгляда на губах Лори обозначилась игривая улыбка. Ник вновь тихо рассмеялся. О них вполне можно было сложить такое впечатление со стороны. Да что еще думать, если молодые мужчина и женщина стабильно вместе обедают? Тем только обиднее иногда было, что все это чужой вымысел. С Лори у Ника никогда и ничего не было. Даже легкого студенческого романа. Только самые доверительные отношения, которые с годами переросли в сильную дружбу. «Ты сама выбрала это место для наших посиделок», — напомнил ей Ник. Лори только весело махнула рукой. «Да плевать. Главное, чтобы только эти слухи до Яна не дошли. А то ты же знаешь...» Она скроила рожицу. Ник весело закатил глаза. Да, Ян и его щепетильность чародей отлично знал еще с ученической скамьи. В Академии высших сил всех студентов распределяли на три группы по роду волшебства. Маги, чародеи и кудесники. Первые обращались к чистой энергии, вторые пользовались прикладной силой, а третьи работали только с магией артефактов. Каждая из групп училась по своему расписанию, но пересекалась на некоторых общих занятиях. Практические пары тоже проходили вместе. Для этого куратор группировал студентов на команды по три человека — маг, чародей, кудесник — чтобы научить юных волшебников работать во взаимодействии. Нику и здесь не повезло. Из-за фамилии он был последним в списке чародеев, и на сцепку с ним не хватило кудесника. Зато в напарнице маги ему досталась Лори. И вот это уже была настоящая улыбка фортуны. Ян Сафаров тогда был кудесником другого ученического тандема, что не мешало ему потом жениться на Лори. «Так, ладно, у меня не так уж и много времени», — вдруг резко собралась подруга. «Что там у тебя?» Подозвали официанта. Лори ограничилась чашкой кофе, в то время как Ник на остатки денег заказал легкий завтрак и теперь едва удерживался, чтобы не водить носом вслед за притягательными ароматами пищи от соседних столов в ожидании. «Я работаю над новым делом», — начал чародей, сглатывая голодную слюну. «Ты слышала об убийстве вещей Нателлы?» Улыбка Лори тут же потухла, а глаза погрустнели. «Да, об этом писали в отделе некрологов в Анинербе». «Анинербе» называлась местная магическая газета, что взяла название в честь организации по исследованию традиций и культуры, созданной нацистской Германией. Гитлер вынашивал серьезные планы использовать различные проявления магии в военных действиях. И нужно сказать, он довольно-таки преуспел в этом. Кёнигсберг-13 существовал на основе Анинерби. «И что там было сказано?» — полюбопытствовал Ник. Лори была фанаткой газет, и из ее сумочки обязательно торчал выпуск свежего номера. Чародею по-хорошему тоже нужно было их читать, чтобы как детектива быть в курсе событий. Но времени катастрофически не хватало. Да и не привлекала Ника журналистика, скорее художественная литература. «Только то, что зверское убийство произошло прямо у нее дома», — сообщила Лори. «Следствие ведется, но пока причина убийства неизвестна. Рассматривается версия убийства из корысти. Вроде как Кольцова была ростовщицей, а закладов у нее не нашли». Чародей поморщился. «Черт, уже докопались». Дело обстояло не слишком хорошо. «Это не кража», — уверенно заявил Ник. «Почему?» — удивилась Лори. «Потому что это я забрал заклады», — тихо произнес он. Лицо Лори вытянулось, а глаза, наоборот, полезли на лоб, что выглядело да нельзя странно. Несколько мгновений подруга ошарашенно смотрела на чародея. «Ты?» — ахнула она наконец. «Ник, ты понимаешь, что противодействуешь следствию? Тебе могут легко вменить статьи по сокрытию вещественных доказательств, преднамеренному ведению следствия по ложному пути, а также вторжению в личную собственность другого мага, кражу на месте преступления и еще как минимум статьи 6. В конце концов, тебя обвинят в убийстве. Да тебя казнят еще раньше, чем ты попытаешься оправдаться». Ее голос взлетел на возмущенный крик, а волосы разметались по плечам. Официант, доставивший им заказ, беспокойно поглядел на беседующих, похоже, услышав часть разговора. Ник покривился, а Лори схватила чашку и сделала судорожный глоток. «Лори, я нисколько не сомневаюсь, что ты великолепно знаешь устав Магикулума и все соответствующие законы», — поморщился он. «Но мне они тоже известны. Я знаю кодекс преследования и кодекс кары на зубок». Когда они вместе учились в академии, каждый студент мог выбрать свою специализацию. Либо пойти в практикующие маги, где изучают непосредственно заклинания и применение колдовства, либо же пойти по стезе бюрократической магии. Ник выбрал первое, став в конечном счете лицензированным чародеем. Лори избрала второе. Способности у нее тоже были хоть куда. Но она продолжила семейную династию, сделав своим профилем магическое правоведение. И даже проживая на Земле, Лори устроилась на юридический факультет преподавать уже земное право. «Тогда ты прекрасно знаешь, что я права», — насупилась Лори. «Чего ты добиваешься? Жить надоело?» «Как раз-таки нет», — не сдержался Ник. «Мне хочется еще пожить. А для этого, как известно, нужны деньги. Магикулум и так уже связал меня по рукам и ногам. Этими заклинаниями пользоваться запрещено. Выше определенного порога силы колдовать нельзя. А Марта пригласила меня к расследованию, и я согласился. Если бы я оставил заклады, то их все равно забрала полиция, и тогда вообще неизвестно, что могло произойти. А отдай я их Цербериату, то лишился бы улик. Они бы мне шиш с маслом дали в благодарности, вот и все». Лори смотрела на него несколько секунд и ничего не ответила. Ник ощущал исходящее от нее напряжение. «Мой тебе совет», — сказала она негромко. «Верни эти артефакты сам. Не жди, пока церберы выйдут на тебя. Тогда у тебя останется шанс апеллировать своей гражданской ответственностью. Мол, ты, как представитель магического сообщества, позаботился о людях и не дал полиции забрать их себе. Иначе уже никакие отговорки тебе не помогут». «Если что, я приглашу тебя в качестве своего адвоката», — хмыкнул чародей. «Не факт, что я возьмусь. Твое проигранное дело ударит по моей безупречной репутации», — отфыркнулась Лори в ответ. В глазах подруги чародей увидел отражение собственной тоски и беспокойства. Он тяжело вздохнул. Неужели она думала, что Ник в действительности не знал, что ему грозило? Чародей жил как под дамокловым мечом уже 10 лет, и за это время, в особенности благодаря постоянному докучливому вниманию Джозефа, научился великолепно лавировать в рамках выстроенных для него границ и истолковывать двоякости законов в свою пользу. Другое дело. Как долго изменчивая тетушка Фортуна будет на его стороне? «Ладно», — наконец сдалась Лори. «Ты же пригласил меня не поэтому? Выкладывай». «Хочу выслушать твои соображения», — оживился Ник и коротко рассказал обо всех обстоятельствах убийства Нателлы. Из всего, что произошло за вчерашний день, он только не упомянул о визите Джозефа. Лори и так переживала, и ей не стоило знать, что, ко всему прочему, его надзиратель уже обвинил чародея в убийстве. Подруга слушала внимательно, не отводя глаз, только иногда задавала уточняющие вопросы. «Значит, ты говоришь, горло перерезали чем-то загнутым?» Лори старалась говорить тихо, чтобы не привлекать внимание других посетителей. Слышать подобное из уст этой южной дюймовочки было парадоксально. Однако Ник серьезно кивнул. «Что думаешь?» «Может быть, это дух крюка?» — предположила она, пару секунд глядя в пространство. «Я тоже об этом подумал», — согласился чародей, раздумчиво складывая длинные пальцы домиком. «Но, насколько я помню, он обитает в Айове». Дух крюка был древним привидением, которое орудовало на просторах американских штатов, убивая несчастных своим крюком. «Чисто теоретически, через подвешенный мир он мог перебраться сюда», — протянула Лори все еще медленно. «Два мира, земной и магический, были связаны между собой сетью порталов. Но бестелесный дух мог шляться с одной стороны на другую, как захочет и без этого. Но, может быть, это некий местный аналог крюка?» Подруга придвинулась к столу еще ближе. «Да, эдакая смесь тевтонского рыцаря со средневековым пиратом». Против воли фыркнул Ник, подбирая последние крошки с тарелки. В этой истории никоим образом не было ничего смешного. Однако даже в беспросветной тьме без юмора нельзя было обойтись. Иначе можно сойти с ума. Чародей проверил это на своем опыте, когда опустился, что называется, почти на самое дно. Однако продолжал упрямо выкарабкиваться оттуда. По прошествии стольких лет Ник уверился в мысли, что одной из опор, поддержавших его тогда, был смех. Может быть, немного черный в его исполнении, но все же. Лори пожала плечами в неуверенности. «И все-таки мне кажется, что это нечто другое. Понимаешь, характер раны». Ник старательно подбирал слова, стараясь не сбиться. «Мне кажется, что горло перерезали чем-то менее загнутым. Может быть, серпом или чем-то в этом роде». За этим он и обратился к Лори. Чародею требовался совет. Уж слишком нетипичный способ убийства. Если бы дело было в простой корысти, то наверняка можно было использовать более примитивный способ. «Может ли это быть ритуальным убийством? Для этого часто режут глотки». Ник не договорил, потому что Лори резко застыла. Глаза ее испуганно сверкнули, расширившись. От нехорошего предчувствия сердце в груди чародея сделало сальто-мортале, после чего провалилось под стол. «Я не знаю, насколько это важно?» — неуверенно протянула подруга. «Просто...» «Ну же, не томи!» В нетерпении поторопил ее чародей. От того, что горло его неожиданно перехватило судорогой, голос вышел сдавленным. Девушка шумно выдохнула и положила руки на стол в попытке успокоиться. «Пару месяцев назад произошел один инцидент. О нем писали в магическом обозревателе. «Но ты же не можешь его читать». Она замялась, а Ник криво усмехнулся. Газеты родом из подвешенного мира не доставлялись на Землю. И, соответственно, читать их могли только те, кто имел право пересекать магическую границу. Чародею же путь туда был строжайше запрещен. «Я расскажу по памяти», — уверила подруга. «Ты слышал о Чайлдфилде?» Ник, удивленный столь резкой сменой темы, изогнул бровь. «Чудаке, собирающем древности?» — уточнил он. «Да», — кивнула Лори, и глаза ее ярче засияли на загорелом лице. «Томас Чайлдфилд, ученый из Англии, специалист по древним культурам, египтолог, который прославился одной из самых больших коллекций антиквариата. В прошлом году он на собственные средства собрал археологическую экспедицию в Каир, чтобы провести раскопки посреди некрополя Дашхура. Прошлой осенью появилось сообщение, что он со своей командой наткнулся на неизвестную пирамиду, где, помимо всего прочего, нашел ритуальный хапеш». Она бросила говорящий взгляд на Ника. «У нашего ученого довольно быстро возникли подозрения, что это не просто древняя атрибутика, а вещь с настоящим магическим потенциалом». «А этот Чайлдфилд, он из посвященных?» — уточнил Ник. «Посвященными в магическом сообществе называли тех людей, которые сами не имели отношения к миру побратиму, но знали о его существовании. Как правило, большинство таких людей было среди сильных мира сего и искусствоведов. Магикулум, не любивший открываться никому без надобности, делал для них исключение. И надо думать, конечно же, только ради себя. Ведь люди, которые могут пересекаться со сверхъестественным, но не знающие об этом, могут быть потенциально опасны для человечества, даже для обоих миров. Антиквары по своему ремеслу чаще всех сталкивались с магическими приспособлениями». «Естественно», — вновь подтвердила его слова легким наклоном головы подруга. Ученый тут же связался с отделом артефактов магикулума. «Оказалось, что это хапеш Анубиса, представляешь?» «На самом деле с трудом. Я думал, что...» Лори замахала руками. «Ну, естественно. Анубисов представления древних египтян не существует. Просто кучка амбициозных легендарных магов прошлого вернулась из подвешенного мира и создала культ себя. Скорее всего, Анубисом прозвали кого-то из некромантов. Но это не отменяет того, что вещица обладает колоссальной силой». «И дальше?» — неуверенно кивнул чародей. Порой он не поспевал за тараторливой подругой. Артефакторы магикулума, в свою очередь, договорились, чтобы Чайлдфилд передал хапеш магам. Вот только в этот момент, когда должна была состояться передача, на ученого и сотрудника магов напала группа неизвестных. Бедного парня из артефологии убили, а хапеш нападавшие забрали с собой. Чайлдфилд чудом остался жив. Он потерял сознание после того, как его ранило, и, наверное, казался настолько мертвым, что добивать его не стали. Египтолога едва с того света вытащили». Она развела руками, довершив свою речь не на самой оптимистичной ноте. Ник побарабанил пальцем по столу. «А через год в Калининграде объявляется некто, перерезающий людям глотки чертовски похожим орудием». «Совпадение?» Чародей внимательно взглянул на подругу студенческих лет. «Не знаю», — в тон ему откликнулась Лори. «Но согласись, что загнутая форма и способ убийства очень свойственны хапешам». Ник задумался. Хапеш представлял собой вид древнего египетского оружия, похожий на изогнутый серп на длинной ручке. Со временем он перестал использоваться по боевому предназначению и стал просто символом власти фараонов наравне с посохом, цепом и другими атрибутами. Но также хапеши использовали маги древности для проведения своих обрядов. первую очередь им жрецы убивали ритуальных жертв, перерезая горло. Все сходилось. В груди заныло от плохого предчувствия. «Да, ну дела», — протянул чародей, делая финальный глоток. «Честно, было бы проще, если это правда был взбесившийся маньяк-крестьянин, серпом или идеологический коммунист. На ученого напали простые черные торговцы или наши одержимые темные колдуны? Сказать сложно. Полили без разбору. То ли обыкновенные смертные, то ли шифровались», — пожала плечами Лори. «У меня дома эта газета наверняка осталась. Я сохраняю важное. Пришлю тебе статью. Но говорю еще раз, я не уверена. Просто решила, что тебе полезно будет иметь это в виду». «Да, хорошо», — протянул Ник. Мысли его витали вокруг заданного Лори вектора, и не сказать, чтобы тот ему нравился. Если дело и впрямь в Хапеше, это значило как минимум сразу несколько вещей, и одна была хуже другой. Во-первых, выходило, что они имеют дело с настоящим ритуальным артефактом, который наделен огромной силой, что само по себе опасно. Во-вторых, организованное нападение значило, что началась крупная игра различных влиятельных сил, что всегда заканчивалось для мелких сошек плохо. А в-третьих, получалось, что в Калининграде объявился фанатик, который вздумал проводить черные ритуалы. Из всего этого можно было вывести только один вывод. «Знаешь, Ник», — протянула Лори неуверенно, — «я считаю, что тебе стоит пообщаться с Чайлдфилдом», — предположил он. Подруга наморщила лоб недовольными складками. «Вообще-то я имела в виду, что тебе стоило бы держаться от этого дела подальше. Оно слишком серьезное и опасное. Пусть Магикулум сам разбирается. Я волнуюсь за тебя». Чародей негромко рассмеялся. «Как умело и неоскорбительно ты назвала меня некомпетентным неудачником». «Ник, я серьезно. В случае чего тебе некому будет помочь. Магикулум не ступится за тебя», — нахмурилась подруга еще сильнее. «И что ты предлагаешь?» Тут же посерьезнел и чародей. «Написать отписочку в Магикулум с сообщением, что, мол, кажется, у нас объявился древний знаток египетских единоборств? Разберитесь?» «Ну, хотя бы так. Или удачнее всего было бы сообщить о наших соображениях, когда ты позовешь церберов, чтобы отдать им заклады». Лори закатила глаза, увидев холодную иронию на лице друга. «Если ты такой гордый и не хочешь к ним обращаться, написать могу я». Ник вновь усмехнулся, косо и невесело. «Дело не в этом», — сказал он. «Здесь замешана моя профессиональная репутация, да и честь, если можно так сказать. Это мой город, Лори. По крайней мере, мне кажется, что я сделал для него достаточно, чтобы считать своим. И отдавать его старикашкам из Магикулума и их цепным псам я не стану. Они ничего здесь не понимают, им понадобится время, чтобы освоиться. А могут пострадать еще люди. Если мы правы и совершаются ритуальные убийства, то новые могут последовать очень и очень скоро. Именно поэтому я хотел бы попросить тебя познакомить меня с Чайлдфилдом». Тонкие брови девушки вздернулись. «Меня? Да ты с ума сошел! Даже если бы я не считала твою затею самоубийством, то как бы я это сделала? Прочтенная статья в газете не делает меня знакомой с Чайлдфилдом лично». Ник обрадовался, что этим хоть ненадолго сумел отвлечь подругу от мысли о необратимости вмешательства Магикулума, поэтому поспешил развить успех. «Лори, молю тебя, устрой мне встречу с ним, пожалуйста. Я же знаю, что среди твоих давних клиентов были очень влиятельные маги. Нет, не обязательно даже встречу, разговор пятиминутный. Он же единственный свидетель всего случившегося. Он может знать что-то о похитителях и об особенностях самого Хапеша. А у меня нет больше знакомых». Черт, Нику было просто необходимо побеседовать с этим коллекционером. Очень может быть, что в руках Чайлдфилда могли быть ключи к раскрытию преступления, а следовательно, к спасению человеческих жизней. Их зарплате чародея, кстати, тоже. В его положении это было весомым аргументом. Сегодня уже пятница. «Я отошла от судебной практики после того, как родила мальчиков», — упорствовала подруга. «Ну, пожалуйста», — взмолился Ник. На лицо Лори словно упала тень посреди ясного осеннего дня. Точь-в-точь, как тогда, когда чародей просил у нее списать задание по заклинательству. Но чутье подсказывало перемену в ее настроении. «В таком случае неси мне свое завещание. Я его нотариально заверю», — мрачно съязвила подруга. Ник откинулся на спинку стула в изнеможении. Опять 25. Нечего и говорить. В душе защемило от столь трогательной заботы. Особенно острый, потому что в жизни чародея в принципе было не так много людей, кто переживал за него. Но сейчас это было так не вовремя. «Послушай меня, Лори. Я благодарен тебе за заботу. Но нужно подумать и о других». Ник придвинулся обратно и взял ее руку в свои. «Ты прекрасно знаешь, в Калининграде кроме нас с тобой не так много хороших магов, которые могли бы справиться с этим. А магикулам? Ответь самой себе, кому бы ты больше доверила жизни своих близнецов? Мне или неизвестному склочному старику из конвента?» Лори поежилась и отвернулась к окну, сдаваясь. «Хватит!» — выдохнула она сквозь зубы. «Я поняла. Тебе. Конечно, тебе я бы доверила их больше». «Вот», — слабо улыбнулся он, «потому что ты знаешь, что за них я стану биться до последней капли крови. Вряд ли такое можно ожидать от заезжего специалиста, для которого это очередное задание». От долгого взгляда подруги глаза в глаза Нику стало не по себе. Не потому, что он боялся заглянуть Лори в душу. Этот этап был уже давно пройден. Однако чародей не отвел взгляда, и через несколько секунд она вытянула свою горячую руку из его пальцев и посмотрела на наручные часы. Это можно было назвать победой. «Ты меня заболтал!» — воскликнула девушка, вскакивая с места. «У меня пара сейчас начнется!» Вытащив кошелек, Лори кинула на стол деньги. Ник поднялся вместе с ней. «Спасибо!» — искренне улыбнулся он. Секунды позже она чмокнула чародея в другую щеку, овеяв его ароматом цитрусовых, и выбежала из кафе. Ник пришел в себя, когда полы ее летящего кардигана скрылись за дверью. Он бегом бросился следом. «Лори! Постой!» — окликнул чародей, быстро нагнав ее парой шагов длинных ног. Подруга на ходу обернулась. «Забыл спросить, если это ритуал, то для чего он? Ты же знаешь, до ритуального ремесла я не доучился». Что в древности, что сейчас ритуалы проводились с одной единственной целью — добиться желаемого. Но для каждой хотелки в магии был придуман свой особый обряд. Собственно, это почти все, что знал чародей о данном разделе магии. Такие вещи изучались на четвертом курсе, но жизненные коррективы затормозили Ника на втором. «Я перестала держать дома такие книги после рождения мальчиков, но поспрашиваю». Виновато улыбнулась Лори. «Я попытаюсь связаться с Чайлдфилдом, но тоже ничего не обещаю». С этими словами она лучисто улыбнулась ему напоследок и поскакала на каблуках к величественному строению университета, которая гордо стояла в отдалении ото всех, обнесённая прутчатым забором. Ник, вздохнув, вернулся в кафе. Обслуживание здесь было что надо. Да и с клиентами никаких проблем. Поэтому их столик уже успели убрать. А на том месте, которое еще наверняка хранило тепло задницы чародея, уже устраивался краснощёкий толстяк. «Извините, я не оплатил свою часть заказа с того столика». Подошел Ник к стойке, вытаскивая по дороге кошелек. «Сколько там с меня?» Долговязый парень с хвостиком каштановых волос на ресепшене удивленно поднял на него глаза, затем поворошил груду счетов. «Нет, все в порядке, все оплачено», — протянул он в легком недоумении. «Хорошего дня!» Чародей едва не распахнул рот от удивления. «Ну, Лори!» — проворчал Ник и направился к машине.